Ты собираешься отдать ему манускрипт? Я медленно дожевываю. Спаржа принадлежит к числу моих самых любимых овощей. Ее ни в коем случае нельзя переварить при приготовлении, а она должна оставаться слегка хрустящей. Кому? Я никому ничего не обещал. Эстебану. Он говорит, что ты приехал для того, чтобы продать ему этот манускрипт. Он все не так понял. Это он сказал, что ему нужен манускрипт. А я сказал, что подумаю. Точка. Это вообще не моя собственность. Почему я должен продавать то, что мне не принадлежит? Он готов размахивать у тебя перед глазами миллионами долларов. Меня не интересуют деньги. Он тебя обманет. Держи манускрипт как можно дальше от Эстебана. Беатрис вытирает кончики губ салфеткой с фамильной монограммой. Если честно, Беатрис, я абсолютно не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Она смотрит в окно. Свет прожекторов высвечивает в синеватой темноте парка мерцающие деревья. Лампа на террасе привлекла множество насекомых и не отпускает их от себя. Все просто. Не доверяй Эстебану. Никогда. Он твой брат. Она фыркает, в глазах появляется блеск ярости. Ты можешь вообразить себе жизнь в семье, которая состоит из предателей и лжецов? Вообще-то могу. Мама перед смертью спросила меня, простил ли я ее за происходившее в те дни, когда папа упал со скалы в телемарке. Я погладил ее по щеке и сказал, ну, конечно. Но это было неправда. Ничего из этого я не рассказываю, Беатрис, пока. И все же она протягивает руку и кладет на мою изящную, загорелую ручку, на мою белую, как снег, ручищу. Эстебан говорит, что рассказал тебе все. Да. Хотя нет, пожалуй, не все. Нет, не все. Некоторое время мы молчим. «Когда ты смотришь на меня, — говорит она, — тебе, наверное, трудно представить себе, что я происхожу из древнего рода викингов. Нет-нет, не отвечай. Во мне карибские гены, давно победили скандинавские. Она сжимает мою руку и отпускает ее. Очень нехорошо стыдиться своей семьи, своих предков. У тебя есть причина стыдиться? Ты даже не подозреваешь. А я гордился бы упорством твоих предков. Подумать только, они охраняли мумию на протяжении нескольких столетий. Она смеется коротко и холодно, как уличная женщина рассмеялась бы в ответ на вопрос постоянного клиента, любит ли она его. Могу представить себе, что тебе наплел Эстебан. Думаешь, он лгал? Открывается дверь, шеренга официантов убирает тарелки и ставит на стол десерт, подогретые ягоды с ванильным мороженым домашнего приготовления. Наливают десертное вино в маленькие хрустальные рюмки и закрывают двери так тихо, что я оглядываюсь, чтобы убедиться, ушли ли они. Да, лгал. Многое было правдой, возможно, даже большая часть. Но в самом главном он лгал. Почему? Эстебан отравлен прошлым. Что это значит? Все мы — результат выбора наших предков. Да, но у нас, людей, ведь есть воля. Некоторых людей эта воля губит. Ты про Эстебана? Мой брат развращен изменами, двойной моралью и беспринципностью многих столетий. Она с видимым усилием произносит каждое слово. Я вопросительно и беспокойно смотрю на нее, обсасывая теплую ягоду малины. От внутреннего напряжения Беатрис покраснела. Что ты хочешь сказать, Беатрис? Серебряной ложкой она перекидывает одну черничку в тающее ванильное мороженое. Глаза полны слез. А каким образом, по-твоему, мои предки построили такой дворец? Золото инков. Тихий смех. Золото инков и ацтеков тоже тут есть, да? Хранители присоединились к конкистадорам и грабили, верные своей викингской крови, богатство и здесь, на островах Карибского моря, и на континенте. Леон, Веласкес, Кортес, Писсаро, де Сото, де Коронадо. Мы были рядом с ними. Семейная легенда рассказывает, что мои предки нашли на южноамериканском континенте Эльдорадо, легендарный город золота, что наши деньги пришли именно из Эльдорадо. А разве Эльдорадо не миф? Кто знает? Основа невероятного богатства моей семьи была заложена в XVI и XVII веках. Много золота было добыто во время грабительских набегов конкистадоров, но немалые суммы мы получили и из Европы. От кого? От самого могущественного учреждения в Европе XVI века. И это? Теперь я задам тебе вопрос. Как ты думаешь, на протяжении стольких столетий братство, которое ты называешь хранителями, сохранило верность заветам Осима и своей миссии? Все последнее время я надеялся, что Эстебан — хранитель, человек, который честно и благородно выполняет миссию, выпавшую на долю предков. Мои предки — предатели, Бьорн. Они предали Осима. Они предали всех, кто пожертвовал жизнью ради выполнения миссии. Как? Многие люди считают, что Колумб привез в Америку европейское разложение, европейский упадок, открытие европейцами Америки стало крахом аборигенов, но также и крахом хранителей. Их увлекли деньги, сила, власть. Мы, Эстебан и я, тоже принадлежим к плебеям, к сброду. Карибские острова никогда не были целью хранителей. Они собирались вернуться в Европу и все-таки остались здесь. А ты не задаешь себе вопрос, почему? Почему? Из-за жадности. Не понимаю. В каком-то смысле они продолжали быть хранителями. Но теперь они сохраняли завещанную некогда им тайну для нового работодателя. Кого же? Если ты сложишь 2 и 2, то получишь ответ. У меня всегда были проблемы с математикой. Они остались здесь, в Санто-Доминго, во дворце, который был построен самыми лучшими архитекторами и инженерами Европы, взяли себе испанские имена. Некоторые хранители остались в Санто-Доминго, во дворце Мерколес. Это мои предки. Другие вернулись на испанских торговых судах в Европу, где получили аристократические титулы, огромные поместья и много денег, больше, чем они могли себе представить. Несколько человек, истинных хранителей, осмелились протестовать, их убили. Самых честных убивала инквизиция по прямому приказу Ватикана. В живых оставались только те, кто изменил данным ранее обещаниям. Их потомки по сей день живут во дворцах Италии, Франции, Испании. И кто же стоял за всем этим? В то время, в первые годы после прибытия хранителей в Санто-Доминго, папой римским был Юлий II. Он остался в памяти потомков по многим причинам. Его называли папа-солдат. Он любил интриги и боролся за власть. В 1506 году он создал швейцарскую гвардию, которая и по сей день охраняет Ватикан и папу. Он был инициатором строительства того здания собора Святого Петра, которое существует до сих пор. Он поручил Микеланджело украсить потолок Сикстинской капеллы. Микеланджело получил также задание создать надгробие папы со знаменитой статуей Моисея. Я по-прежнему не вижу связи. Если говорить прямо, это Ватикан. Но почему? Мы говорим, если мне будет дозволено напомнить, о мумии, о грабительском походе викингов, о неких папирусных манускриптах. Ни Осим, ни хранители не имели понятия о значении того, что охраняли. Ничего не зная, они охраняли мумию и тексты, которые совершат переворот в восприятии иудаизма, христианства и ислама. Я не знаю, как реагировать. Слова Беатрис кажутся ошеломляющими, нереальными. Не обессудь, но все это больше похоже на абсурд. Беатрис подцепляет десертной ложечкой черниченку и отправляет ее в рот. Что это за тайна, если у нее могут быть такие последствия? Мумия Бога? Спрашиваю я, пытаясь засмеяться, но получается что-то вроде сухого кваканья. Беатрис отпивает из бокала и закрывает глаза. Неяркий свет стирает с нее морщины и делает той молодой, которая при свете луны танцевала в Хейт-Эшбери. Мне надо у тебя спросить кое о чем, Бьорн. Сколько угодно. Тот манускрипт, она останавливается, как будто не знает, сможет ли правильно выразиться. Да. Что ты о нем знаешь? Это копия и перевод XI века, более старого оригинала Библии. Ты уже читал этот текст? Его продолжают переводить. Я надеюсь, что ты хорошо спрятал пергамент. Конечно, он в надежном месте. У тебя есть копия? Этот вопрос Эстебан не задавал мне никогда. Естественно. От удивления у Беатрис открылся рот. Хочешь посмотреть? Говорю я и протягиваю ей руку. В библиотеке я включаю компьютер и через gmail.com выхожу на электронный адрес преподобного Магнуса. В его почте под названием «Кодекс Снорри» выложена оцифрованная версия свитков Тингвидлера. «О, Боже!» — восклицает Беатрис, когда я показываю документ. Ясно и отчетливо светится на плоском экране старинный пергамент. «Библиотекарь не поверит своим глазам!» «Как ты думаешь?» Она молчит, потом продолжает. «Мне можно сделать распечатку?» Я нажимаю на иконку «Печать». Она благодарно сжимает мое плечо. Большой лазерный принтер пробуждается к жизни. Когда весь документ распечатан, я говорю... Ты так и не ответила на мой вопрос. Какой вопрос? Я киваю в сторону запертой двери. Ах, это, идем. Она тянет меня к двери. У сканера, распознающего входящих по радужной оболочке, останавливается и долго смотрит. Загорается зеленый огонек. Она набирает кодовый номер. Замок жужжит, и она открывает тяжелую дверь. Мы попадаем в мир ушедшего, в мир загадок. Фрески на стенах и на потолке показывают главные события библейской истории. Если бы у меня не было информации, я подумал бы, что Микеланджело заходил сюда со своим мольбертом и кистями. Под куполом висят люстры, на потолках и в нише стоят прекрасные иконы и шкатулки. Внутренним слухом я воспринимаю звуки григорианских церковных песнопений. На самой дальней короткой стене висит крест с изображением страдающего креста. Мой Бог, почему ты меня покинул? В стеклянной витрине на высоком пьедестале я вижу терновый венец. Но ведь не может быть, чтобы это был тот самый венец. А спросить я не отваживаюсь. Под крестом... На столе с белой скатертью горят высокие белые стеариновые свечи в меноре, подсвечники для 7 свечей. Вдоль стен между фресками стоят шкафы со стеклянными дверями и ящиками. Окна в глубоких стенах закрыты надежными решетками из кованого железа. Под потолком камера слежения. «Добро пожаловать в священную библиотеку», — говорит Беатрис. «Здесь мы храним самые редкие и самые ценные сокровища». Мы идем в библиотечный зал по ковровой дорожке, мягкой, словно мох в лесу. Беатрис останавливается около одного из стеклянных шкафов, вынимает кодекс в деревянном переплете. Я стою сзади и смотрю поверх ее плеча. Очень осторожно открывает книгу. Это оригинал манускрипта «Вознесение Девы Марии», написанный примерно в 169 году святым Милитием Сардинским. Поскольку Мария была матерью Сына Божьего, вряд ли она могла умереть, как простая смертная. Ее тело и душу, после того, как закончились ее дни на земле, приняли на небесах. Я благоговейно смотрю на красивые буквы, каждая из которых написана с любовью и верой. Беатрис тянет меня к другому шкафу, открывает ящик. На шелковой подушке лежат 2 золотые монеты. Эти монеты приписываются Николаю Мирликийскому или Святому Николаю. В современном изложении это никто иной, как Санта-Клаус. Однажды он спас мужчину и его 3 дочерей от бедности и проституции, бросив к ним в окно и через печную трубу несколько мешочков золотых монет. Из позолоченной шкатулки она достает золотую коробочку с ветхим документом, лежащим между 2 гладкими пластинками. Это приказ о казни Иисуса Христа, который написал Понтий Пилат. Как вам удалось достать все это? Мы всегда были в хороших отношениях с Ватиканом. Некоторые папы, кардиналы и епископы использовали нас в своих целях. Когда бушевали теологические дебаты, они предпочитали отделываться от документов, которые не хотели отдавать врагам. Дворец Мьерколес является более надежным местом, чем собственный архив Ватикана. Потерявшие веру архивариусы и кардиналы всегда представляли опасность для Ватикана. А на нас они могли полагаться. Совершенно непостижимо, Беатрис. Совершенно непостижимо. Не все это пришло из Ватикана. Еще мы покупали манускрипты, письма, книги, кодексы и пергаменты, как официально, так и на черном рынке. Мы финансировали раскопки, подкупали археологов, исследователей и искателей приключений. Купив все эти сокровища, мы, по крайней мере, воспрепятствовали их исчезновению. Для ученых и для публики не имеет ни малейшего значения, находятся они за запертыми дверями дворца Мерколес или у шейха Ибрагима в Эмиратах. Шейх перехватил у нас из-под носа множество документов. Хотя он может сказать про нас то же самое. Подожди, я хочу представить тебе одного человека. Он такой высокий, тощий и бледный, что если бы свет падал сзади, его, наверное, можно было бы вообще не увидеть. Кожа белая, как мел, у меня такая же. Может быть, именно поэтому я сразу чувствую к нему симпатию. Под пушком седых волос на голове я вижу рисунок из пигментных пятен, нос заостренный, изогнутый, с торчащими из ноздрей волосами, взгляд обращен внутрь себя, в тот мир, в который он никого не пускает. Спальня его одновременно является кабинетом. Когда мы постучали, он пил свой вечерний чай у конторки, покрытой бумагами, книгами и документами. «Это библиотекарь», — говорит Беатрис. «Мы называем его только так, библиотекарь. Он протягивает жилистую руку. У меня такое ощущение, будто у меня в руке кости скелета». «Я читал про вас», — говорит он слабым, тихим голосом, почти что шепотом. Беатрис с нежностью кладет свои руки на его высохшие плечи. «Мы старые друзья. Я знаю его всю мою жизнь. Он был моей первой нянькой, потом стал моим другом, ментором. Он живет здесь, во дворце Мерколес, с 1942 года, со времени, когда бежал из Варшавы. Мальчишкой, надо добавить, мальчишкой. И после Копенгагена, Бостона и Гаваны попал сюда. Мой отец пожалел его во время одного из редких порывов сострадания. Именно библиотекарь пробудил во мне интерес к истории и теологии, ко всему, что скрыто в старинных документах. Я понимаю так, что вы разделяете нашу преданность к сокровищам прошлого», произносит библиотекарь голосом, похожим на шелест страниц книги, забытой на скамейке в парке. «Когда наши взгляды встречаются, мне кажется, что он открывает дверь в свой внутренний мир. Словно завороженный, я смотрю на бесконечный коридор с книгами, покрытыми пылью веков. Но иллюзия проходит, и я опять вижу только слезящиеся глаза с лопнувшими сосудами». Он наклоняет голову. «Беатрис — приятный человек, ведь правда? Вы должны быть счастливы, что добились ее дружбы». Я не знаю, что надо сказать в ответ. В его высокопарной манере ощущается доля иронии, он подвергает меня испытанию. «Когда я жила за рубежом, — говорит Беатрис, — письма и телефонные звонки библиотекаря держали меня в курсе всего, что происходит во дворце. Когда я ехала домой, то больше всего радовалась встрече именно с ним». Библиотекарь вопросительно моргает, глядя на распечатку, которую Беатрис держит в руке. Она незаметно кивает, он прикусывает нижнюю губу. Она протягивает распечатку. Трясущимися руками он берет пачку бумаги, вынимает из кармана очки для чтения, тяжело дыша рассматривает листы, взгляд скользит по строчкам. «Наконец-то!» — шепчет он несколько раз, смотрит поверх очков на Беатрис. «Это оно!» Библиотекарь наливает три бокала хереса. Мы с Беатрис сидим на его кровати, сам он располагается на высоком стуле у конторки. Король викингов Олаф не имел ни малейшего представления о том, что он похитил, — говорит библиотекарь. От хереса на верхней губе остался влажный след. Он, скорее всего, охотился за золотым ларцом, в котором были документы. «Папирусный оригинал свитков, — говорит Беатрис, — находится здесь, во дворце Мерколес». Эстебан говорит, что в ларце нет ничего интересного. Эстебан лжет. Можно на него посмотреть? Это не так-то просто. Доступ к нему имеют только Эстебан и я. Это гарантия сохранности. Каждый раз, когда открывается дверь в хранилище, это автоматически фиксируется. Эстебан будет знать. К сожалению, оригинал не является полным, говорит библиотекарь. Сухой воздух пустынь Египта очень хорошо сохраняет папирус. Морской воздух Норвегии и Исландии менее, скажем так, благоприятен. Часть папируса уже разрушилась, многое нельзя прочитать. Для того, чтобы прочитать и перевести текст правильно, нам нужна неповрежденная копия из Тингвидлира. Не пора ли вам рассказать, что ж такое особенное есть в этом манускрипте? Это оригинал текста из Библии. Это я уже понял. Но что тут есть такое, чего боится Ватикан? Библиотекарь встает и наполняет почти опустевшие бокалы хересом, завинчивает пробку бутылки. Боится... Все не так просто. 1000 лет тому назад Ватикан учитывал совсем другие обстоятельства, чем сегодня. Я не знаю, как бы действовал Ватикан, если бы сегодня обнаружился этот манускрипт, но 1000 лет назад их охватила паника. Почему? Потому что церковь на протяжении столетий распространяла идею, что слово Библии есть слово Божие, произносит библиотекарь агрессивно. А если Ватикан признает, что Библия есть, ну да, всего лишь собрание хороших поучительных историй, написанных людьми, измененных людьми, собранных и отобранных людьми, то авторитет и вес Библии и церкви пошатнется. Все теперь знают, что Библию не надо понимать буквально. Библия есть свидетельство чего-то более важного. Немногие люди верят буквально в Библию, как когда-то. Разве? Спроси гомосексуалистов, спроси женщин. На протяжении 2000 лет взгляды церкви вдалбливались в нас. Тебя удивит, как много людей принимает слова Библии за слова, которые Бог обратил к нам, людям, и чуть ли не сам водил пером. Но некоторые верующие воспринимают слова Библии как источник взаимопонимания, поклонения и созерцания, вдохновленного Богом и переданного людьми. И все же... Силы, вызывающие крестовые походы, инквизицию и рабство, процветают и по сей день. Я думал, что все это изменилось с начала Лютера. Ну, вспомним слова Павла о гомосексуализме. Апостол, который проповедует необходимость любви, прощения и сострадания, осуждает гомосексуализм и срывает аплодисменты у многих отцов церкви. У библиотекаря пена на губах. Как ты думаешь, что сказал бы Иисус о ненависти к гомосексуалистам, которую проявляют некоторые верующие? Спокойнее, говорит Беатрис, наклоняется и похлопывает его по ноге. Павел жил в другую эпоху, говорю я. Именно так. И это доказывает, что Библия – принадлежность ушедшей эпохи. Сегодня, да-да, сегодня церковь осуждает то же самое рабство, которое она длительное время безоговорочно поддерживала, а гомосексуалистов преследуют до сих пор с дьявольским усердием и ненавистью. Библиотекарь тяжело дышит после взрыва возмущения и держится за конторку. «С тобой все хорошо?» — спрашивает Беатрис. «Да, да, да». «Он легко увлекается», — говорит она мне. «Но я с ним согласна. Библия — литературный и мифологический шедевр, который принадлежал своему времени, своему народу, своему миру. Сегодня мы можем сделать выбор — читать Библию как религиозную проповедь или как философский манифест. Как провозвестник Слова Божьего, Библия может выступать только при наличии веры в этого читателя. Авторитет Библии зависит от силы и бесспорности текста. Беатрис переводит дух. Тут же вступает библиотекарь. Наша Библия получила одобрение отцов церкви более 1500 лет назад. На протяжении столетий папы и церковники, священники и проповедники объединились на основе непогрешимости Библии. Критиковать Библию – это все равно, что отвергать Бога. Защищая и распространяя Слово Божие, люди развязывали войны. Миллионы были убиты во имя Библии. Когда у библиотекаря начинается приступ кашля, я успеваю вставить свой вопрос. А каким образом свитки Тингвидлера могут поколебать ее авторитет? Пока библиотекарь переводит дыхание, Беатрис отвечает: «Самый основополагающий документ из всех существующих теологический фундамент иудаизма, христианства и ислама книги Моисея. Повествование о создании мира, история патриархов, исход из Египта, земля ханаанская, Каин и Авель, законы, указы, 10 заповедей. Все эти рассказы образуют фундамент нашего культурного наследия и представления о мире. Она постукивает кашляющего библиотекаря по спине. Моисей – один из самых влиятельных образов всей мировой истории. Половина населения Земли основывает свою веру на его словах. Всемогущий Бог, выступающий в книгах Моисея, это тот Бог, которому молятся христиане, иудеи и мусульмане. К этому моменту библиотекарю удалось отдышаться, он быстро выпивает херес. Что было бы, если бы обнаружилось, что некоторые документы из тех, что составляют Ветхий Завет, являются фальшивкой, спрашивает он. Фальшивкой? Как эхо, повторяю я, какой фальшивкой? Как бы вы отреагировали, если бы я сказал, что книги Моисея есть сумма многочисленных древних текстов и преданий? Мне кажется, что это самое первое, что слышат студенты, приступившие к изучению теологии. Но забавно, как они скрывают это знание. Большинство людей как раз не знают, что книги Моисея и многие другие части Ветхого Завета являются собранием вавилонских мифов, финикийских, хетских и египетских сказаний, к которым добавлено изображение единовластного Бога и создание монотеистической религии иного государства. Многие отметут все это как еще один миф, теорию конспирации, а кто-то, специалисты, критически настроенные теологи и ученые, признают, что да, в конце концов Библия является уникальным собранием древних текстов в новом переплете и с новым названием. Но, конечно, можно проигнорировать всю эту проблематику, если ты убежден, что Библия – Божье слово, говорит Беатрис. А еще можно рассматривать Библию как характерное для одной из культур изображение прошлого в мифологическом виде и надежду на идеальное будущее, продолжает библиотекарь. Книга о неистребимой мечте, о чем-то неземном и прекрасном. Еще хереса. Я протягиваю бокал, он наполняет его до краев. У Беатрис еще полбокала вина, она защищает бокал рукой. А теперь представьте себе, говорит библиотекарь и отставляет бутылку в сторону. Представьте себе, что будет, если кто-то предъявит неопровержимые доказательства того, как возникали книги Моисея и как создавалась новая религия. Какого рода доказательства? Свитки Тингвидлира. Беатрис и библиотекарь смотрят на меня вопросительно вызывающе. В мире 2 миллиарда христиан, половина из них католики, говорит библиотекарь. 1,5 миллиарда мусульман. 14 миллионов иудеев. Для многих из этих богобоязненных людей книги Моисея – фундамент их веры. Ведь Моисей проложил дорогу для веры Иисуса и Мухаммеда, поэтому так и важен этот манускрипт, говорит Беатрис. Он рассказывает историю по-другому. Папа ни при каких условиях не признает публично, что тексты, вокруг которых объединились отцы церкви, были неполными, говорит библиотекарь. Он не может сказать, что Библию надо переписать. Это немыслимо. Он не может сказать, что в книгах Моисея есть ошибки, которые надо исправить. Если бы он сделал это, он нанес бы удар в спину своим предшественникам, жившим на протяжении 2000 лет. Он признал бы, что Библия, несмотря на все свое литературное великолепие, не Слово Божие, а создание человека. Библия, говорит Беатрис, превратилась бы в хорошо написанную красивую книгу сказок, наполненную видениями умных людей о Боге и рае, о котором мы все можем мечтать, но который является всего лишь фикцией, говорит библиотекарь. Шестая книга Моисея. Мы перешли на террасу, Беатрис взяла с собой вино, толстую свечу и спираль от комаров, которая мучит меня больше, чем комаров. Библиотекарь вернулся в дом за бокалами. «Почему он такой злой?» Я киваю в сторону двери и библиотекаря. Во время войны он и его родители пытались спрятаться в одном костеле в Варшаве. Священник их выгнал. Он не хотел давать приют евреям. Мальчик-служка выбежал на улицу и позвал солдат. Его отца расстреляли прямо на лестнице перед костелом. Мать попала в концлагерь и там погибла. Библиотекарю удалось сбежать от солдат. Ему было 10 лет. Библиотекарь выходит с бокалами. «Какие вы тихие!» — замечает он вслух, открывая первую бутылку и разливая вино. «Ты говоришь за всех нас, балаболка!» — Беатрис зажигает стеариновую свечу. «Я просто увлечен», — отвечает библиотекарь. «Мы поднимаем бокалы». Библиотекарь погружается в кресло и внимательно рассматривает цвет бургундского вина. «А вы способны воспринять еще порцию моих поучений?» — спрашивает он меня добродушно. «Я тихо смеюсь. У меня есть выбор». «Нет», — говорит Беатрис. Библиотекарь держит бокал за ножку, потом опускает его на стол. «Нам легко думать о Библии, как о чем-то однородном, божественном и неизменном. Но ведь Библия есть результат целенаправленной редакционной и вполне человеческой обработки. Тексты Библии носят отпечаток личной веры редакторов, а также политической и теологической обстановки в момент их написания и более позднего объединения. Вообще не существует одной единственной Библии, с которой были бы согласны все верующие. Иудеи, христиане, православные, католики, протестанты – все имеют свою версию Библии. Так вот, если говорить коротко, свитки Тингвидлера представляют собой полную копию на иврите и перевод на коптский язык древних текстов. Можете назвать их черновым наброском будущей Библии, исходным текстом. Позже разные авторы редактировали, обрабатывали и приспосабливали эти тексты, чтобы в результате получилась одна связанная история. «И эта история, — говорит Беатрис, — называется «Книга Моисея». У меня мурашки забегали по коже. Свитки Тингвидлера, — продолжает библиотекарь, — это первоначальные тексты, которые легли в основу книг Моисея. Эти оригиналы не только показывают, как рождалось Пятикнижие Моисея, каждая глава, каждая страница, — говорит Беатрис, — там есть и то, что было удалено. Ого! Единственное, что пришло в голову из наиболее подходящего к данному случаю. А кроме того, — говорит Беатрис, — в текстах есть еще одна книга Моисея. Еще одна? Как это? Она пожимает плечами, библиотекарь делает глоток. В манускрипте есть шестая книга Моисея. Мне требуется время, чтобы собраться с мыслями. Неизвестная книга Моисея? Утверждение кажется безумным. Но в этом случае все встает на свои места. Стремление удержать все в тайне. Шейх и Хасан, Ватикан, Сис. Я знаю, в это трудно поверить, говорит библиотекарь. Где-то далеко в городе звучит выстрел, а может быть, это просто глушитель с дефектами в какой-то машине. «Все, что мы смогли прочитать, — сообщает Беатрис, — это некоторые отрывки из частично поврежденного оригинала, который находится здесь, во дворце. Но поэтому свитки Тингвидлера невероятно важны. В них оригинальный текст сохранился полностью. Если верить имеющимся у нас фрагментам, шестая книга Моисея рассказывает о детстве и юности Моисея. Эти новые правила того, как надо жить, окажут воздействие на иудаизм, христианство и ислам. Бог говорит нечто новое о том, кто Он, почему Он создал землю и что Он ожидает от людей. Он делает намек на то, что существуют другие боги, но что именно Он создатель людей и земли. Бог излагает положение, которое гностики и каторы защищали гораздо позже, подхватывает речь библиотекаря Беатрис. Гностики – приверженцы гностицизма, религиозно-философского течения, выступившего одной из форм связи оформляющегося христианства с мифофилософским эллинистическим фоном и вероучениями иудаизма и зороастризма. Каторы – приверженцы ереси XI-XIII веков, получившей распространение в Западной Европе. Осуждение всего земного, плотского вело к крайнему аскетизму. Каторы отвергали брак, запрещали употребление животной пищи, допускали самоубийство. Каторы не признавали церковных таинств, поклонения святым, индульгенций. Католическая церковь вела против катора ожесточенную борьбу. Шестая книга Моисея идет далеко в ослаблении церкви и позиции ее служителей. Бог осуждает всех, кто по собственному усмотрению истолковывает его неправильно. Истинная вера в Бога живет в каждом из нас. Самый святой храм, говорится там, ты найдешь в своем сердце. Бог предостерегает Моисея от ложных священников, которые будут использовать церковь в качестве базы для своей собственной власти. Шестая книга Моисея посвящает 4 главы сатане и еще 3 известным и неизвестным архангелам и ангелам. Бог называет сатану своим падшим сыном и говорит о нем с отцовской любовью. То, что мы понимаем под злом, это прежде всего отсутствие божественного. Я чуть-чуть пригубил из бокала и пытаюсь вникнуть в сказанное. «Шестая книга Моисея изменит многое в восприятии других книг Моисея», — говорит библиотекарь. «Но кто-то, по каким причинам это нам неизвестно, изъял ее. Если ее канонизировать, то это приведет к тому, что 3 большим религиям мира придется приспосабливаться к ней». Каким образом? Это мы узнаем только тогда, когда прочитаем полный текст. Делать выводы на основании уже сделанных переводов было бы гаданием. Ну вот один пример того. Библиотекарь вынимает из внутреннего кармана листок с коротким текстом и протягивает мне, как мы зависим от свитков Тингвидлера. Когда ты молишься твоему Богу, он неразборчиво, и ты найдешь неразборчиво одно, так же, как он неразборчиво создал. Ты не должен неразборчиво, уже нашел неразборчиво, и он неразборчиво. Разборчивый текст переведен с поврежденного папирусного оригинала, находящегося здесь, во дворце Мирколис, объясняет библиотекарь. Но для того, чтобы заполнить лакуны, то есть пропуски в местах, где папирус разрушен, нам нужна копия Осима. Текст бывает бессмысленным, когда в нем пропуски. Моисей и израильтяне 40 лет ходили по пустыне, в жаре. Я им очень сочувствую. Мое путешествие по пустыне изнуряет меня тоже, и оно еще продолжается. Библиотекарь входит с переплетенным, зачитанным экземпляром Ветхого Завета. Его длинные пальцы переворачивают тончайшие листочки. Самое первое, что надо сделать, если ты хочешь читать, понимать и истолковывать книги Моисея, правильно, говорит он, это признать, что Моисей их не писал. Он читает: «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает места погребения даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер». Пятая книга Моисея, глава 34, стихи 5 и 7. «Итак, мог ли сам Моисей написать это?» — спрашивает библиотекарь. «Как он мог отражать свою собственную смерть и свои похороны?» Он перелистывает страницы. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Четвертая книга Моисея, глава 12, стих 3. Библиотекарь хихикает. «Стал бы кратчайший из всех людей на земле так говорить о себе?» «Это ни о чем не говорит», — возражаю я. «Даже если допустить, что Моисей не писал все, что есть в книгах Моисея, он ведь мог написать что-то». «Многие именно так и думают», — говорит Беатрис, «что был редактор, который приукрасил текст Моисея. Но в своем подавляющем большинстве теологи и священники в наше время согласны, что Моисей не писал книг Моисея». «Если будете их читать», — говорит библиотекарь, — «удивитесь обилию повторов, несовпадающих имен Бога и людей и версий одного и того же события, которые противоречат друг другу. В первой книге Моисея есть 2 совершенно разных рассказа о сотворении мира», — говорит Беатрис. «Два?» 2 истории, которые были соединены в одну», — говорит библиотекарь, и громко читает. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Первая книга Моисея, глава 1, стихи 1 и 2. Так начинается рассказ о сотворении мира в том виде, в каком мы его знаем. Но не совпадающий с этим другой рассказ о сотворении мира тоже включен в текст. Он создан кем-то другим и соединен с первым. Соединение сделано так элегантно, что читатель не замечает, что рассказ опять начинается с самого начала. Где? Библиотекарь перелистывает страницы и говорит: смотри сам. Первая книга Моисея, глава 2. Начинается новый рассказ о сотворении мира. Не надо быть теологом или лингвистом, чтобы заметить здесь начало нового повествования. Он читает: вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Первая книга Моисея, глава 2, стихи 4-7. Ты слышишь, что это начало нового повествования о сотворении мира, и оно совершенно не зависит от первого? — спрашивает Беатрис. В первой версии, — говорит библиотекарь, — Бог создает небо и землю, свет и тьму, море и сушу, растения, птиц, рыб, морских животных, сухопутных животных и, наконец, человека, мужчину и женщину. В таком порядке. А в следующей главе, — продолжает Беатрис, — порядок другой. Здесь Бог создает сначала землю, небо и воду. После этого мужчину, потом растения, животных и птиц, и, наконец, женщину Еву. И так можно продолжать, — говорит библиотекарь. Прочитай истории о Ное. Они не совпадают. В одном месте Библия говорит, что Моисей пришел в Скинию до того, как сам сделал ее. В книгах Моисея много противоречий. Неточностей, — говорит Беатрис, — ошибок. Библиотекарь энергично кивает, а я отправляюсь в туалет. Когда я возвращаюсь, библиотекарь открывает еще одну бутылку вина. Какая-то ночная бабочка упорно бьется о фонарь на террасе, сквозь листву светит луна. Порыв ветра с моря проносится над парком. Я сажусь и отпиваю из бокала. Беатрис и библиотекарь рассматривают меня, как будто решают вопрос, не пора ли им остановиться. «В теологии сколько угодно тайн, которые совершенно очевидны», — говорит библиотекарь. Он делает глубокий вдох и продолжает. «Эти слабости книг Моисея давно известны теологам, раввинам, священникам. Их объясняли тем, что под изложением прячется более глубокая истина. Уже в XVII веке критически настроенные теологи прямо говорили, что Моисей никак не мог написать этих текстов. Беатрис прикасается к бокалу губами и смотрит на меня. «Все это приводит нас к гипотезе об источнике», — говорит библиотекарь. «Теория G.I.P.D.», — добавляет Беатрис. «И что это значит?» «G.I.P.D. — гипотеза, что книги Моисея составлены из текстов четырех авторов. Соответственно, в аббревиатуре G от Яхвиста, E от Элохиста, П от священника, Д от автора второзакония. Дейтерномиум», объясняет Беатрис. Я хлопаю по комару, севшему мне на руку. Книги Моисея были начаты за 900 лет до Рождества Христова, и целый ряд разнородных книг были отредактированы и превращены в пятикнижие Моисея примерно к 400 году до Рождества Христова, говорит она. Авторы книг Моисея в основе рассказывают одну и ту же историю, но с разными перспективами. Библиотекарь собирает пальцы в тугой узелок. Они меняли текст, учитывая политические и религиозные обстоятельства, и пытались подправить друг друга и предыдущую версию. Как ни странно, все эти разные и противоречащие друг другу рассказы объединились в один, говорит Беатрис. Неподалеку в крыле, где жила прислуга дворца, погас свет в одном из окон. Основываясь на знаниях из области теологии, истории, политики и языкознания, теологи разделили все главы и стихи книг Моисея на части и соединили их по-своему, говорит библиотекарь. В результате теологи пришли к выводу, что книги Моисея состоят из большего количества довольно разнородных частей, о чем и говорится в GEPD-гипотезе. Так кто же написал книги Моисея, спрашиваю я. Звонит мой мобильный телефон. Сначала я не отвечаю, я не раб телефонов, и мне очень интересно то, что говорят о Моисее. Потом я вспоминаю, что этот номер я давал только тем, кому по-настоящему необходимо связаться со мной. Это профессор Лилеворт. В СИС кое-что узнали, он взволнован. Некий Джамаль Абд-Аль-Азиз, он же Хасан, примерно час назад сел на самолет, направляющийся из Майами в Санто-Доминго. «Откуда они узнали, что я здесь?» — говорю я внезапно осипшим голосом. «Разведка шейха, наверное, не из самых плохих. Что мне делать? Оставайся там, это самое надежное». «Надежное? Когда сюда прилетит Хасан?» Я уже поговорил с Эстебаном Родригесом. Степень безопасности во дворце Мерколес резко повышена. Я рассказываю Беатрис и библиотекарю о Хасане. Они согласны с профессором, что для меня опаснее бежать отсюда, чем оставаться. «Они тебя все равно найдут», — говорит Беатрис. «Здесь ты, по крайней мере, в безопасности». Я смотрю на большой темный парк. «Здесь так много сигнализаций», — говорит библиотекарь, «что человека обнаружат задолго до того, как он перелезет через ограду». «Вернемся к книгам Моисея», — говорю я и разом допиваю бокал. «Так кто же написал их?» Беатрис наливает мне вина. «Теологи называют четырех авторов, но в действительности их больше», — говорит она. «Яхвист, который последовательно использует имя Яхве, самый видный из теологов и литературных корифеев Ветхого Завета», — говорит библиотекарь. «Он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова и определил основную структуру и гениальную рамку книг Моисея. Он придал древним мифам и историям новую эпическую форму и теологический смысл. Перспектива, манера повествования, выбор слов, литературный стиль и религиозные взгляды показывают, что он был иудеем. Все его герои из Иудеи. Вероятнее всего, он был писцом при дворе в Иерусалиме, возможно, при дворе царя Соломона. Элохист, который называет Бога Элох, а не Яхве, приписал текст на стороне израильтян к тексту Яхвиста через 100 лет. Все герои Элохиста были израильтянами, а не иудеями. Он заменил иудейскую перспективу израилитской. Священник, имеется в виду группа священников из Иудеи времен строительства второго храма за 500 лет до Рождества Христова, за 87 лет до того, как Иерусалим попал в руки Вавилона. У священников были свои теологические и политические обстоятельства. Второзаконие, Деутерономиум, пятая книга Моисея, была написана за 600 лет до Рождества Христова, говорит Беатрис. Многие думают, что она была написана тем же автором, который написал книгу пророка Иеремии в Ветхом Завете. Внутри дворца хлопает дверь, библиотекарь замолкает. В двери, выходящей на террасу, появляется Эстебан Родригес. «Так вот вы где», — говорит он и смотрит на меня. «Ты уже слышал?» «Только что позвонил профессор Лилеворт. Я только хочу сообщить тебе, что мы повысили безопасность во дворце, вызвали дополнительных охранников и усилили охрану парка. Спасибо. Я искренне сожалею, что из-за меня пришлось проделать всю эту дополнительную работу. Может быть, мне лучше выехать?» «Даже не думай». Он переводит взгляд с Беатрис на винные бутылки. «Ну, хорошо, не буду мешать. Приятно провести время. Я должен позвонить начальнику полиции». Беатрис наклоняется ко мне и похлопывает по руке. «Все хорошо», — шепчет она. Услышав, что Эстебан закрыл дверь в коридор, библиотекарь продолжает. «Как ни удивительно, все противоречащие друг другу версии были отредактированы и сведены в одну. Ну, представьте себе, что материалы какой-то жаркой газетной дискуссии будут раздроблены, а потом склеены в одну статью, которая как бы является аргументом в пользу одной точки зрения. Как единый текст, книги Моисея стали бесспорным авторитетом и объединили Южное и Северное царства, Иудею и Израиль в религиозном, политическом и социальном отношении». Как все это оказалось в руках Осима? Различные тексты, которые позже стали книгами Моисея, попали в храм Амона-Ра за 400 лет до Рождества Христова. Они были завернуты рулонами, упакованы в какой-то материал, уложены в кувшины, которые были опечатаны и помещены в золотую раку. Историк Манетто описывает в книге «Египтология» на основании египетских архивов, сохранившихся в храме Гелиополиса, религиозную церемонию, во время которой золотая рака с папирусным манускриптом была помещена в гробницу и положена в ногах мумии. «И здесь сохранилась нетронутой до 1013 года», — говорит Беатрис. «Я откидываюсь, смотрю на звездное небо и отпиваю вино из бокала, представляя себе, как это могло происходить». Третий хранитель. В темноте полно насекомых, звуки автомобильных сигналов кажутся свистками паровозов в прерии. Мы пьем третью бутылку вина. И теперь, говорю я, наконец, прижимая бокал к груди, отвечайте, почему вы рассказали мне все это? Мы тебя ждали, говорит Беатрис. Меня? С тех пор, как мы с библиотекарем начали исследовать этот материал в конце 60-х годов, мы ждали третьего хранителя. Пропасть отчаяния разверзлась передо мной и втягивает меня. Подождите, подождите, что это значит? Ты, Бьорн, говорит Беатрис, и есть третий хранитель. Я совсем не хранитель. Мы не знали, что это будешь ты, но мы знали, что у третьего есть что-то особенное, что-то выделяющее его. Это вы, говорит библиотекарь. Когда я услышал, что сюда, во дворец Мьерколис, пришел норвежец, и что этот норвежец именно ты, мы это поняли, говорит Беатрис. Бьорн Белте, человек, который спас ларец святых тайн. Беатрис и я должны выполнить миссию, говорит библиотекарь. И какую же? Завершить дело хранителей. Вы хотите сказать, доставить мумию обратно в гробницу в Египет? «Разве мумия еще существует?» Эстебан сказал. «Не надо слушать Эстебана», — обрывает меня Беатрис. «Он лжет, лжет и лжет. Мир заслужил, чтобы прочитать тексты в том виде, в каком они были написаны». «Я не разделяю опасений Ватикана», — говорит библиотекарь. «Верующие и дальше будут верить. Только теперь их вера приобретет другие масштабы. И теологам будет чем заняться в ближайшие сотни лет». «Что значит, что вы ждали меня?» Библиотекарь вынимает из кармана сложенный белый лист бумаги. «Это перевод того, что Осим написал перед смертью. Астрологическое предсказание, пророчество, называй как хочешь». Он протягивает листок. «Я читаю. И придет время, когда хранители доставят святого обратно к месту упокоения, под священное солнце, в священный воздух, в священную пещеру. И минет тысячи лет, и половина из них пройдет в тумане разрухи и лжи, и из большой армии хранителей останется только трое, и они будут верными, чистыми сердцем, и их число будет три, потому что три — священное число, и три угодно святому, ибо три — столпы Бога, иудаизм, христианство и ислам, и святая Троица». Три священных города ислама, три патриарха, три праздника пилигримов, шалуш-регалим, три мудреца, три вождя Израиля во время хождения по пустыне, Моисей, Аарон и Мириам, три части Танаха и вечная истина, небо, ад и чистилище. Беатрис, глядя на меня, трет переносицу и говорит, что пора спать. Несколько секунд я думаю, что она хочет, чтобы я шел с ней, но она тут же добавляет, что ужасно устала, и что от вина у нее разболелась голова. Она встает и собирает пустые бутылки. Вряд ли случайность, что прошла ровно тысячи лет с того дня, когда мумию увезли с места ее упокоения, — говорит она. Или то, что прошло ровно 500 лет, с тех пор, как хранители потерпели моральное поражение здесь, на островах Карибского моря, — добавляет библиотекарь и задувает свечу. И теперь... — говорит Беатрис. — Нас, наконец, трое. Мавзолей. — Идем, — говорит библиотекарь. Летучая мышь гоняется за насекомыми в темноте ночи. Прошло уже много времени с тех пор, как Беатрис вошла во дворец и оставила нас в темноте и тишине. — Куда? Библиотекарь неуклюже, по-стариковски поднимается. — Я тебе что-то покажу. Идем. Мы оставляем толстую свечу, спираль от насекомых и пустые бокалы на столе, и, войдя в дом, закрываем дверь на террасу. Он приводит меня к священной библиотеке. «Минуточку», — шепчет он, пока сканер проверяет цвет радужной оболочки его покрасневших глаз. Он набирает код, и я еще раз вступаю в библиотечный зал, больше напоминающий церковь. Между стеллажами с надписями «Северные хранители», «Священные тексты» стоит шкаф, который он открывает. С полки с надписью «Приключения рыцарей» он снимает прямоугольную картонную коробку, открывает крышку и поднимает папиросную бумагу. «Вот это наверняка тебя заинтересует». Я с любопытством смотрю в коробку. На самой лучшей телячьей коже написанный рунами текст. Ряды скандинавских значков стоят красивыми симметричными столбиками. Я наклоняюсь и перевожу первые строки. «Один, дай мне силы. Руки мои дрожат. Скрюченные пальцы больше похожи на когти орла. Ногти заострились и обломались. Из груди моей вместо дыхания вырываются свист и хрипы. Глаза, которые когда-то могли разглядеть Сарыча в Поднебесье или корабль на самом краю горизонта с верхушки мачты, теперь застил вечный туман». «Этот текст мы называем «История Барда», — говорит он. «Его написал Бард, верный оруженосец и спутник Олафа Святого в монастыре Селье через 40 лет после битвы при Стиклестаде». «Бард?» — восклицаю я. «Рассыпавшаяся в прах мумия в гробу рядом с Осимом в гробнице Селье. Необычный документ. По стилю не похож на те тексты, которые господствовали в то время. Как сюда попал этот манускрипт? Хранители, вероятно, прислали манускрипт, когда Снорри...» Распахивается дверь, словно рассвирепевший полководец, который только что обнаружил предательство, в библиотеку врывается Эстебан в сопровождении двух охранников. Библиотекарь и я вздрагиваем. Незаметно, но, естественно, не так уж и незаметно, я протягиваю коробку с историей Барда библиотекарю. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Хасан?» Эстебан что-то выкрикивает по-испански. Я не понимаю ни слова. Побледневший библиотекарь протягивает ему коробку с манускриптом. Эстебан бросает быстрый взгляд на надпись «История Барда», — говорит он. «Но почему?» «Прошу прощения, сеньор Родригес», — шепчет библиотекарь. Эстебан резко поворачивается в мою сторону. «Интересно?» — спрашивает он звенящим голосом. «Я успел прочитать только несколько строчек», — тихо отвечаю я. «Ты что-то узнал о Хасане?» Охранники хватают библиотекаря за руки и выводят из библиотеки как простого арестанта. «Что происходит?» — говорю я. Эстебан смотрит на меня своим ректорским взглядом. «Я сожалею, если начинаю я...» «Пусть библиотекарь сожалеет. Мы... Он намного превысил свои полномочия. Если ты показал мне текст Осимы, я думал, есть большая разница в том, что могу разрешить тебе я, и что библиотекарь. Конечно, я сожалею, мы не хотели. Хорошо, — прерывает он меня, — идем. Мы выходим из дворца через боковой выход, идем по широкой каменной лестнице, потом по выложенной плиткой дорожке, проходим мимо бьющих фонтанов, мраморных статуй, которые устремили свой взор в вечность. Парк напоминает дремучий лес, исчезающий в темноте. Я слышу в листве какой-то шорох, рычащие и пескливые звуки, издаваемые ночными животными. Парк напоминает джунгли. Эстебан ведет меня теперь по гравиевой дорожке среди множества цветов. В середине пестрой лужайки стоит подсвеченный скрытыми лампами столб метровой высоты. Камень с рунической надписью. Я ощущаю кончиками пальцев знаки, которые минувшие столетия почти стерли. Один знак за другим я перевожу про себя текст. Торт высекал эти руны далеко от царства отцов, через бушующие моря и через далекие горы, через леса и через вершины несли святыню с помощью богов, рожденные охранять, как нам это повелел Осим, до солнечного острова Эспаньола. 1503 год. В центре парка, окруженный цветами и 4-метровой кованой решеткой с длинными черными острыми наконечниками, стоит белый мавзолей. На стенах фризы из красного камня, окон нет, купол из позеленевшей меди. Мы останавливаемся у ворот. «Иди за мной», — говорит Эстебан. Он вынимает из кармана пульт. На темном фоне появляется огромная решетка инфракрасных лучей. «Это для безопасности», — говорит он. «На случай, если кто-то, вопреки ожиданиям, проникнет через внешнюю ограду, мимо ловушек, камер наблюдения, инфракрасных лучей, детекторов и собак». Он приближает глаз к сканеру, распознающему радужную оболочку входящего, и набирает код. Кованные ворота распахиваются. Мы останавливаемся внизу гранитной лестницы, которая ведет к площадке перед входом. На фризе фронтона над большой двустворчатой дверью я узнаю три символа — анх, тюр и крест. Мы поднимаемся по гранитной лестнице к двери. Старинные внушительные замки заменены кодовыми, вставленными в широкие дверные рамы. Эстебан набирает код, выжидает и набирает еще один. Тяжелые двери беззвучно распахиваются. Мы входим в вестибюль с мозаичным полом. Стены и крыша покрыты фресками внутри рам, вырезанных из дерева и обвитых декоративными ветками. Двери закрываются за нами. Внутренние и внешние двери, судя по всему, не могут открываться одновременно. За следующей дверью обнаруживается широкая лестница, которая ведет на два этажа вниз, еще к одному вестибюлю. Здесь Эстебан еще раз дает считать сканеру данные со своей радужной оболочки и затем вводит еще один код. Дверь открывается, и мы входим. Мои глаза разбегаются от потрясающей красоты мавзолея. Высокий, белый, оштукатуренный купол со звездами покоится на 14 мраморных колоннах. За первым рядом выступает второй ряд колонн. Ротонды и купол поразительно гармоничны. Если священная библиотека и остальная часть дворца Мьерколис украшены с избытком, то мавзолей прост и чист, непостижимо прекрасный и сияющий белый. Снаружи гробница не кажется особенно большой, но внутри она поражает внушительными размерами и изящными пропорциями. В центре на плитах пола стоит метровой высоты возвышение с широкими ступенями, а на нем золотой саркофаг. В каждом углу по метровому подсвечнику с семью стеариновыми свечами. С благоговением мы подходим к возвышению и саркофагу. Стук моих костылей кажется святотатством, поэтому я беру их под мышку и дальше иду без них. Мы поднимаемся на 5 ступенек подиума. Крышка саркофага открыта. Она покоится на 4 подставках из черного дерева. В саркофаге лежит мумия со сложенными на груди тонкими руками. Фигура замотана в льняную ткань. Форма головы продолговатая, заостренная. «Это, — говорит Эстебан, — и есть Моисей». Хотя я и сам это понял, весь воздух из моего тела улетучивается. Остается тикающий, лишенный мыслей вакуум. Сердце бьется так сильно, что я начинаю задыхаться. От невероятности и торжественности происходящего глаза наполняются слезами. «Моисей!» — повторяю я с трепетом. В мавзолее открывается внутренняя дверь. Входит Беатрис в сопровождении тех охранников, которые уводили библиотекаря. Они встают у дверей и смотрят прямо перед собой. Беатрис шагает к нам. Я растерянно перевожу взгляд с Беатрис на мумию и назад. Зачем она пришла? Мне казалось, что она давно легла спать. Зачем она взяла с собой 2 охранников? «Мне нужны свитки Тингвидлера», — говорит Эстебан. Хотя это звучит неожиданно, в словах есть странная логика. Сквозь нарастающее беспокойство и страх я ощущаю смысл того, почему Эстебан показал мне книги Моисея и мумию. «Ты хочешь знать, почему я тебя сюда привел?» — говорит Эстебан. «Так вот, ты должен понять, что свитки Тингвидлера — часть единого целого, а целое находится здесь, во дворце Мьерколис. Я вопросительно смотрю на Беатрис, а она-то что здесь делает?» Она отвечает мне холодным и вызывающим взглядом. «Беатрис?» — говорю я. Она смотрит на брата. «Хороша?» — он толкает меня в бок. «Конфетка? Ты думаешь, я не заметил, какими блудливыми глазами ты смотрел на нее?» Где манускрипты? Спрашивает Беатрис. Ее голос лишен теплоты. Ты отдашь мне их, если я разрешу тебе переспать с ней? Смеется Эстебан. Что скажешь, Беатрис? Стоят свитки того, чтобы ты трахнулась с бледнолицем? Беатрис смотрит на меня. Я был очень терпелив с тобой, продолжает Эстебан. Согласен? Я был любезен и шел тебе навстречу, дал тебе много шансов. Но мало-помалу я начинаю терять терпение. Я не знаю, где они, говорю я, голос мой дрожит. Может быть, я тебе верю, а может быть и нет. Но в любом случае ты легко можешь это узнать. Он делает сигнал двум охранникам, которые стопотом бросаются ко мне. На глазах Беатрис меня выводят из мавзолея и ведут по подземным, недавно отремонтированным ходам с толстыми металлическими дверями. Когда мы оказываемся где-то под дворцом, открывается тяжелая деревянная дверь. Длинная каменная лестница за ней ведет в глубину подвалов. «Куда мы идем?» — запинаясь, спрашиваю я. Беатрис сворачивает и уходит туда, где свет. Меня толкают вниз, в темноту, откуда несет болотом и гнилью. По каменному полу царапают когти. Желтые глаза сверкают из темноты, когда один из охранников зажигает карманный фонарь. «Куда мы идем?» Снова спрашиваю я, понимая, что идем мы не к моей комнате с широкой мягкой постелью и люстрой, но я хочу получить ответ. Коридоры в подвале длинные и сырые, пол мокрый. Мы поворачиваем за угол и останавливаемся у массивной деревянной двери с железными полосами крест-накрест. По полу бежит ящерица, взбирается по стене. Один из охранников открывает замок, до смешного огромным ключом. Замок скрипит, как будто его не открывали уже несколько сотен лет. И это наверняка недалеко от истины. «Я не хотел бы, чтобы ты плохо думал о моем гостеприимстве», — говорит Эстебан. «Я верну тебя наверх, как только ты пойдешь мне навстречу. А пока что условия жизни в подвале помогут тебе хорошенько подумать». Он приглашает меня войти. «Какого черта? Я остаюсь стоять. Тебе надо знать...» Говорю я, чуть не плачу, что я страдаю клаустрофобией. Один из охранников толкает меня в плечо, и я кубарем влетаю в камеру. Костыли стучат по полу, пол каменный, холодный и сырой. Дверь захлопывается. Тюрьма. В камере абсолютная темнота. Пахнет гниением, мочой, тухлой водой, мхом и останками тех, кто умер и сгнил здесь давным-давно. Я распрямляюсь и бьюсь головой о каменный потолок, кричу от боли. В темноте трудно сохранять равновесие. Надо сосредоточиться, чтобы предупредить приступ клаустрофобии. Я знаю, главное — не впадать в панику. Один, два, три глубокие равномерные вдохи. Опасности нет. Здесь достаточно воздуха. Три, два, один. Я втягиваю воздух в легкие до самых глубин. Глаза мои привыкли к темноте, но я ничего не вижу. Абсолютно ничего. Вытянув руки, делаю несколько шагов до стены. Она тоже из больших камней. Провожу рукой по волосам, на голове появилась шишка. Дыхание пришло в норму, и теперь, кроме своей икоты, я слышу какой-то другой звук. Я задерживаю дыхание и прислушиваюсь. Кто-то дышит. Я в камере не один. Меня охватывает ужас. Превратившись в каменное изваяние, я стою у стены и слушаю слабое, неровное дыхание другого существа. Человек? Животное? Голем — жуткий урод, который живет в темноте уже 400 лет и теперь сможет утолить свой голод? Втягиваю шею в плечи, и кота продолжается, как периодические разряды. Руки и ноги дрожат. Это всего лишь я, Бьорн. Сердце замирает, я узнаю голос. Это библиотекарь. Еще несколько секунд мое тело в парализующих объятиях страха, потом воздух вырывается из легких, я сползаю по стене на пол. Эта тюрьма была сделана, чтобы содержать как рабов, так и пиратов, а еще мятежников и просто неугодных. Мы в нижнем подвале. Когда-то здесь сидели по 15-16 человек в одной камере. Некоторые жили по несколько лет, прежде чем умирали. Теперь эти помещения используются как холодильники и склад. Я его не вижу, но, судя по голосу, он в 3-4 метрах слева от меня. Я сожалею, что из-за меня вы влипли в эту историю, говорю я. Это не из-за вас. Мне казалось, что Беатрис на нашей стороне. Конечно, на нашей. Но Беатрис пришла за мной вместе с охранниками в мавзолей. Этому есть какое-то разумное объяснение. Вы не понимаете. Я понимаю. А Эстебан, он не может обращаться с нами так. Король Эстебан может обращаться с кем угодно, как угодно. Но ведь он нормальный человек и не... Нормальный? Эстебан? Да он сумасшедший. Я не хотел, чтобы мои поиски отразились на вас. Это моя ошибка. Надо было сообразить, что охранники видели нас через камеры наблюдения, даже среди ночи. Не понимаю. Вы ведь его помощник. До настоящего момента я был идиотом, который ему подчинялся. А теперь дело о манускрипте решается между вами двумя. Теперь без меня легко можно обойтись. Но почему он... Я пытаюсь найти нужные слова. Подверг вас домашнему аресту. Потому что он мне не доверяет. Потому что он поймал меня на месте преступления. Он следил за мной годами. Но Беатрис охраняла меня. А тут он, наконец, поймал меня с поличным. Думаю, что в истории Барда нет ничего, о чем вы не должны были бы знать. Он отреагировал на мое предательство. На то, что я показал манускрипт кому-то за его спиной. Почему он следил за вами? Я всегда был для него помехой. Он меня не переносил. Кроме этого, он ревнует. Вас? В темноте слышны его вздохи. Дело в том, что Беатрис любит меня больше, чем его. Как это? Он брат, вы друг. Это несопоставимо. Эстебан, тихо говорит библиотекарь, всегда проявлял к Беатрис больше, чем просто братский интерес. Темнота еще больше сгустилась вокруг нас. Что вы хотите этим сказать? Вам известно, что египетские фараоны, стремясь сохранить божественное происхождение рода, женились на собственных сестрах. Клеопатра была замужем за родным братом, который, к тому же, был намного моложе ее. Принято считать, что фараон Ахенатон и его мать, царица Тея, были в связи, и эта история легла в основу мифа об Эдипе. Вы хотите сказать, что Эстебан и Беатрис были в кровосмесительной связи? Я никогда не задавал вопроса. Эстебан ведь не фараон. У него такая же мания величия, и вообще мания. Много лет назад, перед своим отъездом в США, Беатрис призналась мне, что Эстебан надругался над ней. В тот момент она думала о суициде. Я смог отговорить ее от самоубийства, когда она рассказала мне это. Больше мы никогда не возвращались к этой теме. Я не знаю, продолжалось ли домогательство с его стороны, или он оставил ее в покое. Я закрыл лицо руками. Почему вы рассказываете мне об этом? Чтобы вы поняли степень безумия Эстебана. Безумие? Пусть вас не обманывает психопатический шарм Эстебана. Он пропитан злобой. Вдруг у меня мелькнула мысль. Возможно, что-то не в порядке с самим библиотекарем. Я не мог представить себе Беатрис в объятиях Эстебана. У Эстебана есть могущественные друзья, говорю я. Но когда все закончится, он узнает, что у меня они тоже есть. Дорогой мой Бьорн. Он замолкает, потом продолжает. Неужели вы думаете, что Эстебан выпустит нас отсюда живыми? Моисей. Ночью я сплю беспокойно. Я сижу на холодном мокром каменном полу, прислонившись спиной к твердой стене. Сны и ужас тесно переплелись. Периодически я просыпаюсь, смотрю в сырую темноту и жадно хватаю губами воздух. Один психотерапевт научил меня как-то отгонять припадки клаустрофобии погружением в себя и сокращением частоты пульса. 3, 2, 1. Я и мое дыхание превращаются в одно. Но делать это нелегко. Иногда я слышу какие-то звуки. Я представляю себе густую паутину под потолком, в которой сидят жирные пауки и ждут, когда какая-нибудь птица или крыса запутается в их липких сетях. Я пытаюсь заснуть и тем самым спастись бегством от действительности. Я слышу тихое похрапывание библиотекаря. Правда ли то, что он рассказал? Или же Эстебан посадил его в тюрьму, чтобы запугать меня? Может быть, библиотекарь, Эстебан и Беатрис сговорились в надежде обмануть меня? Может быть, сумасшедший как раз библиотекарь, и это он покушался на Беатрис? И как только я мог настолько ошибиться в этой женщине? Как мог я влюбиться в нее, столь же подлую и холодную, как ее брат? В полусне я представляю себе, что стал хранителем. Те, кто выполняет миссию, от которой братство отказалось 500 лет тому назад. Я, Бьорн Белте, хранитель. Тело болит. Невозможно принять позу, сколько-нибудь удобную. Я просыпаюсь, когда библиотекарь мочится на стену. Я встаю и делаю то же самое, потом пытаюсь заснуть. Я не знаю, что сейчас, утро, день или ночь. В темноте время потеряло всякий смысл. Даже вечный страх не скрывает муки голода. В темноте я представляю себе пиратов и рабов, которые закончили свою жизнь в этой тюрьме. Я ощущаю терпкий запах их страха. Бьорн, да? Давайте поговорим. Зачем? Чтобы не сойти с ума. О чем? О Моисее. Опять? Почему, на ваш взгляд, Ватикан выплатил роду Родригесов целое состояние только за то, чтобы они охраняли мумию Моисея и манускрипты на протяжении 500 лет? Хороший вопрос. Если бы это действительно была мумия Моисея, Ватикан скорее построил бы собор в его честь, такой как собор Петра. Это же святыня для иудеев, христиан и мусульман всего мира. Нет, не построил бы, если бы оказалось, что он был совсем не тем, что, по мнению церкви, он собой представлял. Если Моисей не водил израильтян по пустыне 40 лет, если он оказался бы непослушным египетским принцем, который воспротивился воле отца, значит, написанное в Библии неправда. Прошла почти 1000 лет с момента, когда Моисей, по-видимому, жил, до момента, когда его история была рассказана в книгах Моисея. 1000 лет! История претерпевает существенные изменения на протяжении 1000 лет. Я согласен, 1000 лет — большой срок. Люди, потерявшие зрение, часто говорят, что другие чувства у них резко обостряются. Я понимаю, о чем они говорят. В темноте я слышу журчание воды где-то за стеной темницы и хрип в легких библиотекаря. Чувствую запахи минувших времен и вонь мочи в углу. Ощущаю металл в собственном дыхании и бег крови в жилах. Я не вижу библиотекаря, но вижу ауру вокруг него. В Библии события, происходившие в течение многих столетий, сжаты в бульонный кубик, полный драматизма, говорит библиотекарь. И только тогда, когда все встает на свои места и обретает собственный темп и хронологию, факты и мифология встречаются. Как? Например, давайте возьмем 10 великих бедствий Египта. Воды Нила превратились в кровь, нашествие лягушек и насекомых, вымирание животных, моровая язва, ливни с градом, тьма египетская, помните? Да-да, я посещал воскресную школу. В библейские времена сильнейшее извержение вулкана разделило греческий остров Санторини на 2 части. В Средиземноморском бассейне произошло сразу несколько цунами. Огромное количество вулканического пепла достигло стратосферы и закрыло Солнце. Опасные для жизни осадки привели к экологической катастрофе. Погибли 1000 людей и животных, воды Нила были отравлены, рыба дохла. Это, в свою очередь, привело к нарушению пищевой цепочки. Личинки насекомых перестали быть пищей для рыб. Из них появлялись насекомые в большем, чем раньше, количестве и становились прекрасной добычей для лягушек. Вы понимаете, к чему я веду? Все взаимосвязано. А что с исходом? Историческая загадка. Все, что мы знаем об исходе евреев из Египта, описано во 2 книге Моисея. Если при датировке исторических событий использовать археологические данные, можно установить, что исход, видимо, происходил через несколько поколений после царствования фараона Тутмоса III, заложившего фундамент нового и могущественного Египта. Страна невероятно разбогатела. Правнук Тутмоса Аменхотеп III возвел во множестве роскошные здания. В Фивах он построил дворец Мальката, дальше на север в дельте Нила он приказал вновь построить разрушенный ранее город Аварис. Этот город получил название Пи-Рамсес или Пифомы-Рамсес, причем эти земли больше известны под названием Госен. В книгах Моисея написано, что он построил фараону Пифомы-Рамсес города для запасов. Вторая книга Моисея, глава 1, стих 11. И здесь библейская история и археология сближаются. Согласно второй книге Моисея, рабы-израильтяне были участниками гигантского строительного проекта. Археологи нашли подтверждение того, что иностранцы-рабы работали при восстановлении Пи-Рамсеса. И что это значит? То, что Аменхотеп III — это и есть фараон, описанный в Библии. Он был отцом Эхнатона, который хотел заменить всех египетских богов одним всемогущим. Тот же проект, что и у Моисея. Именно. И я знаю, кто такой Моисей. Обещание. Мы слышим из коридора звук тяжелых шагов. Оба делаем вдох и замираем. Слышим, как поворачивается ключ, замок ему плохо подчиняется. Дверь открывается вместе со вспышкой яркого света. Библиотекарь и я, мы оба ослеплены, закрываем глаза рукой от острых лучей карманного фонарика. Когда я привыкаю к свету, я впервые рассматриваю свою тюрьму. А она невелика, 4 на 5 метров или около того. Библиотекарь сидит в дальнем углу. Стены — огромные гранитные блоки, пол — из плохо пригнанных каменных плит, отшлифованных поколениями пленников, сводчатый потолок. «Ты!» — один из охранников показывает на меня. Я беру костыли, библиотекарь тоже встает, но охранники отталкивают его и захлопывают дверь. Я слышу грохот за спиной, это он колотит по двери. Охранники разрешают мне принять душ и воспользоваться туалетом. Возможно, запах тюрьмы въелся в мою одежду. Они ждут меня у недавно отполированного стола эпохи рококо из красного дерева. На Эстебане роскошный костюм, на Беатрис ласкающее взор, облегающее летнее платье. «Буэнос диас», добрый день, испанский, говорит Эстебан, спал хорошо? Я не отвечаю. Беатрис смотрит на меня невидящим взглядом. «Всем будет гораздо легче, если ты расскажешь, куда ты спрятал свитки Тингвидлера». Голос звучит холодно. «Я умею молчать». «Ведь правда она хороша?» Эстебан высовывает кончик языка, лукаво улыбается и гладит ее голую руку. «Конфетка, правда?» «Доказательство того, что женщину создал Бог». «А посмотрел бы ты на нее, когда она была молода! О-ля-ля!» У Беатрис на лице не дрогнул ни один мускул. «У нас к тебе один вопрос», — говорит Эстебан. «И если я отвечу, мы перестанем тебя мучить. И отпустите?» «Конечно». «И библиотекаря тоже?» «Конечно». «А если я не отвечу?» «Ответишь. Ты же не дурак. У тебя будет время образумиться», — говорит Беатрис. «Время? Поразмыслить. В подвале, вместе с библиотекарем». «Как ты считаешь, что мне надо делать, Беатрис?» «Мне кажется, тебе надо сделать то, что говорит Эстебан». «Я подумаю». Наследный принц. После допроса меня ведут в тюрьму. Я прихватил с собой 2 булочки, 2 яблока и 2 бутылки воды. Вонь бьет в нос. Охранники вталкивают меня внутрь и оставляют наедине с темнотой и уроками истории библиотекаря. Что там было? В допросе участвовала Беатрис. Вот как. Ты слышал, что я сказал? Да. Она участвует во всем этом. В чем? В операции Эстебана. Беатрис? Никогда. Сидя в темноте, мы жуем булочки и яблоки, воду бережем. Молча прислушиваемся к дыханию друг друга. Так кто же он, спрашиваю я. Я слышу, как библиотекарь усаживается поудобнее и прочищает голос. Библейский Моисей не существовал никогда. И тем не менее, ты знаешь, кто он? Я фыркаю. Принц, которого мы знаем под именем Моисей, был египтянином королевских кровей. Он не был сыном раба. Редакторы Библии позже приспособили его к своей израильской версии. Как и многое другое в Библии, эта история изменена и приукрашена. Зачем? Им надо было формировать нацию, объединять народ, создавать религию. Им нужен был пророк. Им нужна была фантастическая история, которая вдохновила бы и подчинила народ. И тогда они выдумали Моисея. Гениальный ход. Придумав литературный образ, они создали его из реальных и вымышленных персонажей, мифов и исторических событий. Вот, к примеру, происхождение Моисея, сына раба, который стал принцем. Все мы знаем эпизод из второй книги Моисея, где дочь фараона находит младенца Моисея в Ниле в корзинке из тростника. Вторая книга Моисея, глава 2, стихи с 3 по 10. Проблема, однако, в том, что дочери фараона никогда не разрешили бы усыновить ребенка, так как об этом рассказывается в Библии. Кровные узы в семьях египетских фараонов были священны, и фараоны, когда нужно было, зачинали детей от сестер и дочерей только чтобы сохранить чистоту крови. А чтобы полубожественная дочь фараона усыновила мальчика из семьи нищих рабов-евреев, это было невозможно. Как же возникла эта история? Рассказ об усыновлении мальчика ведет свое происхождение частично из аналогичной истории в вавилонской мифологии, частично из египетской истории. Многие фараоны брали в жены принцесс из других королевств, когда создавались политические союзы. У некоторых из них были собственные дворцы, и они носили почетный титул «Тет-Сапро». Как ты думаешь, что значит «Тет-Сапро»? В темноте я качаю головой. «Бьорн, Тет-Сапро значит дочь фараона». Эти бедняжки жили в одиночестве и не могли иметь своих детей. Грустная жизнь. Если они заводили любовника, их казнили. Из исторических источников мы знаем судьбу одной такой женщины, сирийской принцессы Термут. Она жила в роли Тет-Сапро во времена фараона Тутмоса III. Детей у нее не было. И тем не менее, исторические источники говорят, что принцесса Термут воспитывала сына. Приемного? Да. Мы не знаем его имени, но знаем, что принцесса Термут получила право воспитывать его, потому что она была Тет-Сапро. Соединив эту историю об усыновлении с вавилонским мифом о младенце, плывшем по реке на плоту из тростника, авторы Библии определили путь Моисея из лагеря рабов в египетский царский дом. Так кто такой Моисей? Взбунтовавшийся наследный принц. Эхнатон? Эхнатон взошел на трон вместо своего старшего брата. Что это значит? Библиотекарь делает паузу. «Братом Эхнатона был Моисей», — медленно говорит он. «Братом? Каким братом?» «Старшего сына Аменхотепа III, наследного принца, звали Тутмос. Он был также известен под именем Дьехутимос. Он представляет собой одну из самых больших загадок истории Древнего Египта. Я о нем даже не слышал». «Именно». В то время как все его родственники стали знаменитыми, отец Аменхотеп III, мать Тейе, младший брат Эхнатон, даже Тутанхамон, сын или Эхнатона, или Аменхотепа III, никто не слышал о наследном принце Тутмосе. Он мог бы войти в историю как великий Тутмос V, вместо этого он исчез. Без элегии, без гимнов в его честь со стороны народа и семьи, без объяснения. Наследный принц тихо исчез из истории. Почему? Он впал в немилость. На 23-м году правления Аменхотепа III наследный принц Тутмос исчез из истории быстро и неожиданно, как пушинка на ветру. Что же случилось? Грустная история. Наследный принц Тутмос был прославленным воином в армии отца и религиозным деятелем, Как и Моисей, он взбунтовался. Да, в историях наследного принца Тутмоса и Моисея так много общего, что это не может быть случайностью. Например, в Библии мы читаем, что Моисей убил одного египтянина, который издевался над рабом в Гассене. Наследный принц Тутмос тоже вступился за раба, над которым издевались. Согласно альтернативной библейской истории, Моисей спасся бегством не в Медиан, а в Эфиопию. Там он храбро сражался и был провозглашен царем. В Коране прямо написано, что Моисей был царем Эфиопии. Книга Иудеев, Талмуд, тоже называет Моисея царем. И что? Наследный принц Тутмос какое-то время был царем Эфиопии. И это делает его Моисеем. Есть и другие сходства. Моисей и наследный принц Тутмос были полководцами. Оба были глубоко религиозными. После успешного военного похода наследный принц Тутмос был назначен жрецом в храме Ра в Гелиополисе на севере Египта и был связан с храмом Пта в Мемфисе. Из этого религиозного центра, недалеко от Пирамсеса, наследный принц Тутмос управлял всеми жрецами Верхнего и Нижнего Египта. Библиотекарь кашляет. Я думаю о том, что он слишком стар и слаб, чтобы перенести много дней в холодной сырой тюрьме. Вы понимаете, о чем я говорю, Бьорн? Наследный принц Тутмос был жрецом в тех местах, где его отец возвел заново Госен, и где, согласно Библии, израильтяне были рабами фараона. После короткой паузы, прочистив нос, библиотекарь продолжает. Мы находим много других общих черт у наследного принца Тутмоса и Моисея в книге историка Манетто «Египтология». Там говорится о восстании рабов в Аварисе, то есть Пирамсесе или Гассене, при фараоне Аменхотепе III. Манетто пишет, что фараона призывали очистить страну от нежелательных и отправить их на работу в каменоломне Авариса. Что он и сделал? Кто такие нежелательные? Кто еще это мог быть, кроме презренного племени израильтян? Согласно Манетто, рабы работали в каменоломнях много лет, прежде чем к ним пришел священник из храма Ра в Гелиополисе, наследный принц Тутмос. Он отказался от своей египетской религии и своих египетских богов и стал молиться Богу Всемогущему. Манетто пишет дальше, что этот священник раньше был воином, как и наследный принц Тутмос, и поэтому научил израильтян сражаться. Библия пишет, что египтяне опасались сынов Израилевых. Вторая книга Моисея, глава 1, стих 12. Манетто рассказывает, что священник призвал израильтян к восстанию, помог многим из них бежать в свою страну. Видите сходство? Восстание рабов? Их сторонник из Египта? Бегство в свою страну? Исход. Именно. Столетия спустя авторы Библии превратили этот рассказ в эпическую драматическую историю о предательстве и мужестве, восстании и бегстве, бунт, чтобы найти землю обетованную. Версия Библии, конечно, более величественная и гордая, грандиозное массовое бегство, Бог, который активно вмешивается в события на земле, величественный вождь калибра Моисея. И все это значит, что та мумия, которая лежит в мавзолее здесь, во дворце Мьерколис, и есть наследный принц Тутмос? Да. Мумия — наследный принц Тутмос, сын Аменхотепа III и царицы Тее, паршивая овца в семье, сорви голова и бунтовщик. Что с ним стало после бегства рабов? Когда наследный принц Тутмос помог рабам-израильтянам бежать, он мужественно вернулся во дворец своего отца, к папуле. Ну ладно, Аменхотеп III не был добряком и все понимающим отцом, он приговорил своего непослушного сына к смертной казни. Наследный принц Тутмос не только восстал против семьи и египетских богов, помогая рабам бежать, нет, он еще и опозорил своего отца, царя Египта и египетское божество. За такое преступление прощения быть не могло. И его казнили. Так как он был царского рода, его не казнили публично. Для фараона предательство сына было государственной тайной. тем, чего никогда не было, пятном на чести семьи. Наследный принц Тутмос мог сам выбирать, как он будет умирать. Он выбрал яд. После того, как он опустошил чашу с ядом и испустил дух, его тело подверглось бальзамированию и мумификации. Несмотря на то, что он был предателем, он оставался царского, а значит, божественного происхождения. Но покоиться рядом с предками он не мог, поэтому он был захоронен в тайной гробнице на западном берегу Нила, вдали от долины царей и цариц. Он был спрятан за двумя погребальными камерами, а его имя было вычеркнуто из истории. Аменхотеп III приказал уничтожить все письменные упоминания о нем. Все памятные места сравнялись с землей. И все же его не забыли. Принц оставил много письменных документов. Они являются частью ветхих папирусных манускриптов здесь, во дворце Мьерколис. В совокупности эти тексты составили основу новой веры. Помощники наследного принца, их было много, не забыли своего вождя. Они собрали тексты и более древние сказания, они изучили его мысли и религиозные видения. Жрецы превратились в священников, которые почитали единого Бога и отказались от египетских богов. Вот так наследный принц Тутмос вырос в религиозного лидера. Все больше людей стало поклоняться всемогущему Богу, наследного принца Тутмоса. Одно течение превратилось в иудаизм. Маленькое и очень своеобразное течение стало основой культа Амона-Ра. Мумия наследного принца Тутмоса, которую они охраняли, была их божеством. Другие авторы объединили многочисленные тексты, в том числе рассказы о жизни наследного принца Тутмоса, и вот так они создали новую мощную фигуру и дали ей имя Моисей. Шейх. В темноте время идет медленно. Мы с библиотекарем обсуждаем теории о Моисее и истории хранителей. Много ли они знали? Много ли понимали? Каким образом проходившие столетия искажали эту историю? Меня дважды уводят для разговоров с Эстебаном и Беатрис. Они просят меня сказать, где находятся свитки Тингвидлера. Я боюсь. Страх поглощает меня, но я не говорю ни слова. Когда в следующий раз за мной приходят, охранник надевает мне на голову капюшон. Страх переходит в панику, дышу со страшной силой, пытаюсь вырваться, плачу, как ребенок. Охранники тащат меня по коридору, несут по лестницам, по длинному коридору, вносят в комнату, привязывают к стулу. Я пробую вырваться, дверь закрывается. «Помогите!» — кричу я, «помогите!» — пытаюсь прокусить зубами дыру в капюшоне. «Паниковать не надо», — говорит Эстебан. «Ткань пористая, пропускает кислород. Снимите!» «Дышите ровно!» «Снимите!» — говорю я. «Ты крепкий орешек, Бьёрнбелте. Сними с меня колпак». «Скоро сниму». «Я не могу дышать». «Чуть-чуть, потерпи». «Немедленно». «Конечно, ты можешь дышать». «Пожалуйста, снимите, пожалуйста». «Если ты немного помолчишь и дашь мне сказать, я сниму». В жаре и влаге под капюшоном я пытаюсь успокоиться. 3, 2, 1. «Вот, так-то будет лучше. Пожалуйста, поторопитесь». «Бьёрн?» «Да». «Ты встретишься с шейхом». «Шейхом Ибрагимом?» «Лицом к лицу». «Мне кажется, монах, находящийся в монастырской часовне, чувствует присутствие Бога, так как я чувствую присутствие шейха в этой комнате. Словно он вытесняет кислород». «Так вы с ним заодно?» Эстебан смеется. «Ну, хорошо, можно сказать и так. Почти никто в мире не встречал шейха. Хочу вдохнуть воздух, а вдыхаю мое собственное дыхание. Представляя меня шейху, он тем самым подписывает мне смертный приговор, так я это понимаю». Эстебан развязывает веревку на шее и снимает с меня капюшон. Я ловлю губами свежий воздух, моргаю и ищу взглядом шейха, но вижу я только Эстебана с капюшоном в руке. За окном темнота, настенные часы показывают 23:30, я дышу долго и глубоко. Из-за паники и клаустрофобии я весь покрылся потом. «Где он?» «Он здесь». Я растерянно смотрю по сторонам, но в комнате только мы двое. Эстебан встречается со мной взглядом. «Шейх — это я». Я долго смотрю на него. Жду, что он начнет смеяться и скажет, что пошутил. Дверь раскроется, и шейх Ибрагим величественно вплывет во всем своем великолепии. Но, может быть, это правда. Эстебан ходит вокруг моего стула. С того момента, когда я мальчишкой, — говорит он, — узнал от отца историю о хранителях, манускриптах и мумии, все в моей жизни было подчинено одной задаче — найти копию Осима, то есть свитки Тингвидлера. Как ты знаешь, я и мой дворец находимся под покровительством Ватикана в разных областях, не в последнюю очередь в финансовой, так что мне нужно было заниматься моим маленьким проектом параллельно. От отца я унаследовал страсть довести коллекцию манускриптов во дворце Мьерколес до идеала. И я рано понял, что мне нужно альтер-эго. Слишком многие знали, кто я. Начали бы задавать вопросы, если бы я появлялся на аукционах или бродил по крупнейшим антиквариатам, архивам и библиотекам мира. Поэтому я придумал шейха и дал ему целый штаб сотрудников. А почему именно шейха? Почему бы и нет? Ибрагим аль-Джамиль ибн Закия ибн Абдул-Азиз аль-Филастини. Хорошо образованный, цивилизованный, богатый, избегающий внимания шейх с базой в Объединенных Арабских Эмиратах. Щедрый спонсор, даритель, занимающийся поддержкой, пожертвованиями и благотворительностью. Как шейх я финансировал факультеты университетов и отделения научно-исследовательских институтов. Но все, что я делал, все распоряжения, которые я отдавал, преследовали только одну цель — добыть информацию, которая могла привести меня к тем пергаментам, которые ты нашел в Тингвидлере. Я общался с исследователями и гангстерами, нанимал ученых и антикваров, и всегда я действовал через подставных лиц. Всегда. Никто не встречался с самим шейхом, никто не знал, кто он. Даже моя дорогая сестра Беатрис не знала, что я и шейх одно и то же лицо. Он никогда не жил в одном доме больше недели. Никто никогда не знал, где он сейчас находится. Шейх оперировал через свою организацию. Это была паутина лжи и обмана, фикция. Почему ты выдаешь мне эту тайну? Потому что я хочу, чтобы ты понял, насколько важно для меня завладеть свитками Тингвидлера. Я хочу, чтобы ты понял, почему ты должен рассказать мне, где они. А если я не расскажу? Он подходит ко второй двери, открывает ее и машет кому-то, кто там сидит в ожидании. Хасан. В комнату, покачиваясь, вступает всей своей огромной массой Хасан. Хасан Громила. Если у нас не получится сотрудничество, говорит Эстебан, мне придется просить Хасана переубедить тебя. Но давай не будем доходить до крайностей. Я рассказал тебе правду в надежде доказать, насколько важно это для меня, как серьезно я работаю, и то, что не остановлюсь ни перед чем. Ни перед чем! Перочинным ножом Эстебан разрезает ленту, которой я был привязан к стулу. А если я расскажу, то ты отпустишь меня и библиотекаря? Конечно! Но мы оба знаем, что он не может допустить, чтобы его тайна вышла за стены этой комнаты. Он втягивает воздух между зубами и вынимает из ящика секретера то, что я сразу узнаю. «Я любопытен, Бьорн. Расскажи мне, как ты вот из этого...» Он кладет передо мной на стол кодекс Снори. «Узнал про пещеру в Тингвидлере?» Вид пропавшего манускрипта преподобного Магнуса взволновал меня. Я представляю себе моего друга, сидящего за столом, слышу его голос. Я знаю, ты думаешь, будто мы украли кодекс у преподобного Магнуса, будто мы убили священника. Но ведь он сам пытался продать его нам. Преподобный Магнус раздумал, но это меня не касается. Мы не собирались его убивать, просто у него сдало сердце, вот и все. Эстебан бросает взгляд на Хасана. Огромный иракец смотрит прямо перед собой, ничего не говорит, как будто нет ни Эстебана, ни меня, а его мысли бродят по мировому пространству. Все так просто. Руками, дрожащими так сильно, что мне трудно держать кодекс, я листаю страницы и дохожу до последней. Стихотворение, с которой навело нас на оригинал саги о Святом Кресте, который, в свою очередь, привел нас к гроту. Эстебан радостно смеется, потом переводит взгляд на Хасана, который хлопает глазами. «Уже поздно. Хасан только прилетел. Думаю, что крупный разговор у вас начнется утром». «Меня пугает перспектива крупного разговора с Хасаном. Возможно, Хасан не слишком утонченный, но эффективный. Подумай об этом на досуге. До того, как Хасан приступит к работе. Может быть, умнее будет согласиться на сотрудничество, прежде чем он сломает тебе еще несколько пальцев. А перелом на ноге уже сросся? Не следует его раздражать. Ломать? Это мягкая техника Хасана. В Ираке он выдавил глаза человеку, который не хотел говорить, руками. Я упоминаю об этом, потому что ты затягиваешь с ответом, который мне нужен. Ради тебя самого, Бьорн, гораздо умнее будет согласиться на сотрудничество». Кьеркегор однажды сказал, что страх — это завтра. Я понимаю, что он хотел сказать. Спать я не могу. Прижавшись спиной к каменной стене тюрьмы, я сижу и напряженно смотрю в темноту. Хотя я знаю, что прямо передо мной, в нескольких метрах, еще одна стена. Я могу смотреть в бесконечное космическое пространство. Ничто не может смягчить мой ужас перед тем, что ждет меня на рассвете. Ужас охватил меня своими щупальцами. Все мысли только об одном — о Хасане. Конечно, я могу сказать все, что знаю. Я не идиот. И не хочу жертвовать собственными пальцами, глазами или жизнью ради свитков Тингвидлера. Но есть две проблемы. Они все равно убьют меня. И я не знаю, где свитки. Я могу предположить, что хранилище СИС находится где-то в Лондоне, но свитки с таким же успехом могут пребывать и в Уэльсе, в какой-нибудь идиллической деревушке. Почему бы и нет? Что они сделают со мной, когда я объясню, что ничего не знаю? Сломают еще несколько пальцев только для того, чтобы убедиться в моей искренности. Они наверняка попросят меня позвонить в СИС. Что скажет профессор Лиливорт или Диана, если я неожиданно позвоню? «Привет, привет, это Бьорн». И спрошу: «А где свитки?» В лучшем случае они поймут, что я звоню под давлением. В худшем — откажутся отвечать. Как бы то ни было, ни свитков, ни ученых армия Хасана не обнаружит по указанному адресу, когда начнет стучать в двери стволами своих пушек. И я нисколько не сомневаюсь, что к тому моменту буду еще находиться в этой тюрьме, в темноте, когда они поймут, что я их надул. Я всегда был трусом, когда дело доходило до боли. Зубные врачи, респираторные заболевания, волдырь на ноге, сломанный ноготь. Я страдал больше остальных. Одна мысль о боли, которую завтра причинит мне Хасан, доводит до тошноты. Сейчас разрыдаюсь. В груди начинаются спазмы. А библиотекарь негромко похрапывает. План. На этот раз я не слышу шагов. Я слышу звяканье в замке и упрямое сопротивление ржавого механизма, который борется с ключом. Меня охватывает страх, перехватывает дыхание, перестает биться сердце, мозг отказывается работать. В нем осталась только дикая примитивная паника. Дверные петли скрипят, дверь открывается. Дыхание не возвращается, шея парализована. В двери появляется прыгающий овал света от карманного фонарика. В этот момент я точно знаю, что именно ощущают приговоренные к смертной казни, когда к ним приходят, чтобы отвезти на электрический стул. Я начинаю жалобно выть. «Тсс!» — раздается голос. «Беатрис». «Беатрис» со взъерошенными волосами и приятной улыбкой. «Беатрис» с притворной улыбкой. «Предательница, Беатрис. Почему они прислали именно ее?» «Быстро!» — шепчет она. Библиотекарь вскакивает. «Беа!» — кричит он и обнимает ее. Я пытаюсь прийти в себя. Тело и душа никак не могут договориться. «Уф, какой запах!» — шепчет Беатрис. «Что происходит? Где же охранники? Хасан ждет за дверью?» В страхе и отчаянии я растягиваюсь на полу вдоль стены подальше от Беатрис и ужасов, которые, несомненно, пришли вместе с ней. «Бьорн?» Я сжимаюсь, когда луч света от фонарика бьет мне по лицу, как кнут. «Ну же, Бьорн!» — говорит Беатрис. «Ну же, Бьорн?» Я моргаю, глядя прямо в фонарик. Она спрашивает: «Дорогой мой, неужели ты не понял?» «Не понял? Дорогой мой?» Я не отвечаю. Она входит в камеру, протягивает фонарик библиотекарю и помогает мне встать на ноги. Я дрожу. Мне стыдно от того, что я дрожу. Перед лицом смерти я хотел бы сохранить достоинство. В последние минуты на этой земле я не хочу выглядеть дрожащим трусом. Она кладет руки на мои плечи и смотрит мне в глаза. В близорукие глаза, которые перед тем, как меня убьют, выдавит Хасан. Бьорн. Я смотрю в сторону. Ну же, друг мой, что ты хочешь? Да послушай же, ты будешь там, когда Хасан начнет меня пытать? Она обнимает меня. Бьорн, послушай. Ну посмотри на меня, Бьорн. Бьорн! Да, я притворялась. Притворялась, говорит она. Я делала вид, будто заодно со Стебаном. Делала вид. Мне было совсем нетрудно. Я хорошо играла свою роль. Вся моя жизнь, по сути, одна сплошная комедия, в которой Эстебан был моим партнером. Она хотела что-то сказать, но остановилась. В тот вечер, когда Эстебан застал тебя и библиотекаря в библиотеке, меня оповестил охранник, которому я немного приплачиваю за, ну, скажем, за то, чтобы он был на моей стороне. В тот момент у меня не было выбора. Единственная возможность выяснить, что задумал Эстебан, виделась мне в том, чтобы убедить его в своей верности. Я предложила вызвать охранников в мавзолей, чтобы у него была возможность поговорить с тобой наедине, перед тем, как бросить тебя в тюрьму. Он так обрадовался, когда я предложила мои услуги. Теперь он и я были против всего света. Эстебан настоящий дьявол. Но когда речь идет обо мне, он полностью в моей власти. И так было всегда. Последние слова она произносит с горечью. Откуда мне знать, что ты не притворяешься сейчас? Я думаю, что ты знаешь это, Бьорн. Зачем ты просила меня сообщить, где свитки Тингвидлера? Мне нужно было делать вид, будто я злая Беатрис, снежная королева Эстебана. А если бы я сказал? Бьорн, я тебя знаю. Ты и словом бы не обмолвился. Она говорит правду, Бьорн, шепчет библиотекарь. Ей можно доверять. И даже если ты когда-нибудь будешь вынужден выдать эту тайну, говорит Беатрис, для нас свитки Тингвидлера не самое важное. А что же тогда? Спасти мумию и оригиналы манускриптов. Мой разум продолжает протестовать. Почему я должен ей верить? Но тело давно приняло объяснение Беатрис. Мышцы расслабились, страх отступил. Я не мог устоять против нежного взгляда и ласкового прикосновения. Возьми, говорит она и протягивает библиотекарю пистолет. Все готово? Что готово, спрашиваю я. Да, отвечает Беатрис, игнорируя мой вопрос. Никто ни о чем не подозревает. Я вела себя как обычно. Сделала маникюр, съездила в университет, позвонила друзьям. Все как всегда. Эстебан ничего не заметил. Все подготовительные работы я провела. Подготовительные работы? Спрашиваю я, ничего не понимая. Наняла грузовое судно, в котором есть контейнер с особым температурным режимом, и несколько тонн сахара и кофе. Сухогруз отправляется в Италию. Я вопросительно смотрю на нее. Судно называется «Дезидерия», — отвечает она, глядя мне в глаза. «Дезидерия» значит «желание». Я по-прежнему ничего не соображаю. «Зачем, — спрашиваю я, — нам везти сахар и кофе в Италию?» Беатрис и библиотекарь молчат. Очевидно, думают, что я шучу. «Я нашла два одинаковых автофургона и трейлер», — продолжает Беатрис. «Купила 14 мешков батата и 2 бочонка с ромом домашнего приготовления. Подкупила таможников, охранников и докеров в порту. Арендовала грузовой самолет. Он ждет в аэропорту. Поговорила с профессором Лилливортом из СИС, который помог мне связаться с группой быстрого реагирования в прошлом профессиональных командос. Они уже вылетели из Лондона. Все готово. Хорошая работа», — говорит библиотекарь. «О чем это вы?» — спрашиваю я. «Оба смотрят на меня без всякой надежды». «Послушай, Бьорн», — говорит Беатрис, — «ты помнишь наш разговор?» «Какой разговор?» «Что мы должны отправить мумию назад в Египет. Что собираемся передать ученым папирусные тексты». «Как это сделать?» «Надо украсть мумию и папирус». «Нет, не украсть, вернуть. Мы...» Строго говоря, завершаем то, что должны были сделать хранители 500 лет тому назад. «Идем?» — Библиотекарь с нетерпением ждет у двери. Да, времени мало. Беатрис смахивает с меня воображаемые пылинки и протягивает костыли. Эстебан поставил вверху на лестнице охранника, объясняет Беатрис. Излишняя предосторожность. Он прекрасно знает, что убежать из тюрьмы невозможно. Мы поворачиваем в противоположную от лестницы сторону. Подвал — это лабиринт узких темных коридоров. Мы все идем и идем. По полу бежит ящерица. В какой-то момент мне начинает казаться, что мы заблудились в катакомбах подземелья. Но Беатрис сворачивает то направо, то налево, будто знает все ходы и выходы, как свои пять пальцев. Я на своих костылях ковыляю вслед за ней. В конце подвала мы попадаем на крутую лестницу, вряд ли шире, чем полметра. Она приводит нас на верхний этаж подвала. Мы идем по коридору к следующей лестнице и поднимаемся в холл перед библиотекой. Сначала мы берем папирус. «С этого момента надо остерегаться камер слежения», — говорит Беатрис. «Охрана наблюдает за дворцом снаружи и изнутри с помощью 45 телевизионных камер, которые передают изображение продолжительностью 10 секунд каждая на 15 мониторов. Я считаю не очень быстро, но элементарная математика говорит, что у каждой камеры есть 20-секундная пауза». «Времени у нас мало», — резюмирует библиотекарь. «В библиотеке две камеры», — говорит Беатрис. «Одна находится справа под потолком, другая в центре зала. У обеих камер есть большая мертвая зона, так что идите строго за мной и не двигайтесь, пока я не дам знак». Хранилище. По сигналу Беатрис мы врываемся в библиотеку. Строго говоря, врываются Беатрис и библиотекарь, а я ковыляю сзади на костылях, спотыкаюсь о край ковра и растягиваюсь в дверях. Костыли со стуком падают на пол, и спускаю стон. Беатрис оборачивается и шикает на меня. «Пока еще никто не знает, что я освободила вас», — тихо и назидательно говорит Беатрис. «Если кто-то об этом узнает, нам всем конец». «Понял», — бормочу я. «В мертвой зоне камеры справа, между двумя фарфоровыми вазами, мы прижимаемся к стене. Как только красный огонек на камере гаснет, мы быстро перебегаем вдоль книжных полок к следующей мертвой зоне библиотеки». Беатрис бежит сначала к сканеру, идентифицирующему личность входящего по радужной оболочке, потом к панели кодов, чтобы открыть дверь в священную библиотеку. Не слышно ни сирены, ни шагов наших преследователей, но сердце бьется так громко, что эхо должно быть слышно в Киоэсте. Мы закрываем дверь в священную библиотеку и прижимаемся к стене прямо под камерой слежения. Когда огонек на камере гаснет, пересекаем всю библиотеку. Мы в коридоре, который ведет в стальное хранилище. Здесь, к счастью, нет камер. Беатрис приближается к сканеру, ждет, когда загорится зеленая лампочка, и набирает код из 6 цифр. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. Замок щелкает, когда дверь раскрывается, в хранилище загорается приглушенный свет. «Если Эстебан знает, чем мы тут занимаемся, то сейчас мы это обнаружим», — говорит она. «Я вхожу в хранилище. Все стерильно и холодно. В углу стоит кондиционер, который поддерживает нужную температуру и влажность. В центре помещения я вижу стальной стол с толстым стеклом. Беатрис идет к столу, я ковыляю следом. Резиновые наконечники костылей скрипят, а пол, выложенный плиткой, под сантиметровой толщины стеклом, между точными датчиками, измеряющими температуру и влажность, лежат 6 папирусных свитков. Во многих местах папирус потрескался и главным образом представляет собой отдельные фрагменты. «Это, — говорит Беатрис, — и есть книги Моисея. Я благоговейно наклоняюсь над стеклом и смотрю на папирус с нечеткими значками. Я их не понимаю». Библиотекарь стучит по стеклу пальцами. «Ватикану очень удобно, что они хранятся здесь, далеко от всяческих ищеек и прохиндеев-служителей, которые могли бы раскрыть тайну папируса. На протяжении 500 лет Ватикан платил деньги роду Родригесов, чтобы свитки хранились в замке. Пока мы с библиотекарем услаждали себя в тюрьме беседами о Моисее, Беатрис готовила папирусы к предстоящей перевозке. Сейчас она укладывает их в подходящие по размеру шелковые пакеты. Под стальным столом с толстым стеклом она спрятала алюминиевый ящик, обтянутый внутри мягкой тканью, с шестью подготовленными для папирусов отделениями. Во время пауз в работе камер Беатрис укладывает все шесть папирусов в отделение. Алюминиевый ящик настолько легок, что библиотекарь может нести его один. Мы покидаем хранилище и идем по коридору, предназначенному для слуг, где нет камер слежения с их неусыпным контролем. Оттуда мы идем по черной лестнице к подвалу, в котором риск встречи с кем-то из охранников минимален. Беатрис движется впереди, освещая дорогу карманным фонариком. За ней следует библиотекарь с алюминиевым ящиком, последним ковыляю я. Мы снова проходим по узким темным ходам подвала. Я не могу понять, были мы уже здесь сегодня или блуждали по каким-то другим туннелям. Сеть пересекающихся ходов в подвалах заполнена сыростью и темнотой. Отличить один ход от другого практически невозможно. И тем не менее Беатрис легко ориентируется, когда в самом конце она открывает железную дверь со скрипом, который бывает только в кино. Мы попадаем в подземный гараж, купающийся в ярком неоновом свете. «Эстебан устроил здесь гараж в 60-е годы», — объясняет Беатрис. «Раньше здесь был склад». Она открывает заднюю дверцу красного фургона с фирменным логотипом «Кока-кола» по бокам. Внутри стоят два крепких ящика, один большой, продолговатый, другой маленький, квадратный. Библиотекарь кладет свой алюминиевый ящик в маленький и насыпает поролон и древесную стружку. В продолговатом ящике место как раз для раки с мумией. Я прислоняю один костыль к фургону. Если нужно будет оказать помощь при переноске, потребуется свободная рука. Из гаража мы вновь погружаемся в подземный лабиринт ходов, на этот раз с западной стороны дворца. Когда мы проходим через бордовую металлическую дверь, я узнаю роскошный коридор, ведущий в мавзолей. С одним костылем, оказывается, идти гораздо легче. Я задумываюсь, почему ходил все это время на двух костылях. Итальянские врачи ничего не говорили о том, как долго нужно ходить на костылях. Норвежский врач, заменивший гипс перевязкой, вообще ни слова не сказал о костылях. Может быть, их следовало отбросить давным-давно? Это чертовски характерно для меня. Мы останавливаемся около двойной двери шлюза прямо под мавзолеем. Ни в коридоре, ни в шлюзе нет телевизионных камер наблюдения. Беатрис набирает код. Внутри шлюза мы должны дождаться, пока дверь сзади нас не закроется и не щелкнет. Беатрис проходит через проверку сканера, снова набирает код. Дверь открывается. Мы поднимаемся по лестнице и входим в помещение сбоку от мавзолея.